Однако его, не в пример многим математикам, привлекало физическое применение чисел. Вскоре его логово в Блетчли заполнили ряды и ряды электронных ламп. Помнишь электронные лампы? Трубки, как их называют в Америке. Небольшие вакуумные лампы, светящиеся оранжевым светом. «Помню», — сказал Адриан. «Телевизору тогда требовалось время, чтобы нагреться». «Совершенно верно. Так вот, у Алана их были тысячи. И соединенных каким-то немыслимо сложным образом он получал их в управлении почт». «В управлении почт?» «Да. Перед войной УП экспериментировала с электроникой. И, похоже, только там и имелись люди, которые что-то в ней понимали. Самое хитроумное отличие «Энигмы» состояло в том, что хотя она и была машинкой чисто механической, изменения вносились в нее каждый день, и число возможных перестановок было гротескно огромным, так что старые методы дешифровки не срабатывали. Алан блестяще взломал ее. Однако это было, разумеется, лишь первым шагом. Чтобы прочесть шифр, все равно необходимо было знать код. Постой, а какая разница между шифром и кодом? Ну, это растолковать несложно, ответил Трифузис. Представь себе систему, в которой числа соответствуют буквам алфавита. А равно единице, Б двум, В трем и так далее. Тогда Адриан будет выглядеть как 1, 5, 18, 10, 1, 15. Тебе понятно? Вполне. Это самая основная форма шифра. И любому обладателю даже самых посредственных умственных способностей потребуется лишь несколько секунд, чтобы прочесть написанное таким шифром сообщение. Предположим, однако, что мы с тобой заранее договорились, что слово, ну, например, «бисквит» означает 19 часов, а другое слово, к примеру, «десмонт» будет означать «кафе Флориан на площади Святого Марка в Венеции». Понятно, понятно. Тогда мне остается только послать тебе весточку. Пожалуйста, пришли мне сегодня несколько бисквитов, десмонт. И ты будешь знать, что я хочу в 7 вечера встретиться с тобой в кафе Флориан. Это код, и взломать его невозможно. Разве что какой-то человек подслушивает, как мы о нем договариваемся, или один из нас окажется таким дураком, что доверит его бумаге. Я понял, — сказал Адриан, — но почему тогда не использовать одни только коды, раз их невозможно взломать? К сожалению, в военное время возникает необходимость передачи огромного количества непредсказуемой подробной информации. Ожидать от ее получателя, что он запомнит тысячи различных кодовых слов, невозможно, а записывать их — дело небезопасное. Поэтому на практике использовалось сочетание двух этих систем. Сложный шифр, вскрыть который можно лишь зная кодовое слово, а оно изменялось ежедневно. Так и работала «Энигма». И даже научившись подбираться к ее шифрам, мы все равно нуждались в разведке, снабжавшей нас ключами, которые позволили бы взламывать коды каждый день. Это уже была моя работа. Ну и, конечно, твоего старого друга Хэмфри Биффина. Хэмфри Биффина? Насколько я знаю, он учил тебя французскому языку. Боже милостивый, так Биффо тоже работал в Блетчли? Ну, конечно. И Эллен Сорил Камерон, на которой он позже женился. Главное наше занятие состояло в том, чтобы догадаться, какие ключевые слова используются сегодня. Но как же вы с этим справлялись? Видишь ли, немцы настолько уверовали в несокрушимость «Энигмы», что стали замечательно небрежными в выборе ключевых слов на каждый день. Разведслужба поставляла нам имена связистов и шифровальщиков, служивших в немецкой морской разведке, а мы с Хэмфри строили догадки. На каждого их служащего у нас имелись подробнейшие досье. Что им нравится, что они любят, члены их семей, любовницы, вкусы по части музыки, еды, в общем, все. И мы каждый день пробовали разные идеи. Кличку собаки кого-либо из связистов, любимый сорт пирожных или печенья, девичью фамилию, что-нибудь в этом роде. И, как правило, решение мы в конце концов находили. Но немцы должны же были обнаружить, что вы взламываете их шифры, разве нет? Вот тут-то и кроется основная особенность такого рода работы. Наше дело сводилось к тому, чтобы предоставлять военной разведке все, что мы расшифровали, а командование, как правило, ничего на основе полученных сведений не предпринимало. Почему? Потому что ни в коем случае не хотелось, чтобы враг догадался, что мы читаем самые секретные его сообщения. Например, широко распространено мнение, будто Черчилля предупредили о предстоящем налете Люфтваффе на Ковентри, Однако он ничего не сказал ни армии, ни авиации, опасаясь, что если в этом районе будут введены дополнительные меры обороны, немцы поймут, что мы загодя узнали о рейде.